Так что, как мы видим, для Сергея Яковлевича, который еще находился на воле, уже была заранее заготовлена роль и продуман сценарий, и ему оставалось только вжиться в эту роль и сыграть ее. Или, впрочем, видно никаких «или». В том или ином случае конец его был предрешен. В Валином деле фигурировала неведомая ей Тамара Сланская, а в деле Тамары Сланской неведомая ей Ариадна Эфрон. Но встретились они только в этапной камере Бутырской тюрьмы. Огромное помещение было набито теми, кто осужден, кто вызван для этапа с вещами, кого отправляют в лагеря. Это было 24 января 1941 года. Выкрикивают по списку «Сланская». Услышав эту фамилию, Аля ищет глазами, кто откликнулся, и старается пробраться поближе к единственной здесь знакомой. А когда произносит «Эфрон», Тамара впервые видит эту высокую, худую, большеглазую блондинку. И вот они рядом, знакомые и незнакомые. Их вместе грузят в машину, вместе они попадают в вагон, в Столыпинский вагон. Подобные вагоны для арестованных были построены при царском министре внутренних дел Столыпине. В таких вагонах тогда перевозили тех, кто пытался свершить революцию 1905 года. Столыпинский вагон разбит на узкие купе. В купе две полки, одна над другой, третья – багажная. Окон нет. Вместо двери – решетка. Ее запирают из коридора конвоиры. В коридоре – зарешетченные окна. Вот в такое купе и были втиснуты Аля и ее спутница Тамара Сланская. И всего их было в купе 14 женщин. «Нам повезло», — говорила мне Сланская. «Мы с Алей сидели у самой решетки, и из коридора шел воздух, а то можно было бы совсем задохнуться. Два раза в день водили в уборную, раз в день давали кружку воды, конвоиры топили в ведре снег, кормили, как и на всех этапах, соленой воблой, и вагон стонал от возгласов «Пить!». Нам с Алей было терпимо, мы не ели соленую воблу. Аля всю дорогу пересказывала уголовницам романы, придумывала смешные истории. «Я ведь еще очень веселая, родные мои», — напишет Аля теткам потом из лагеря. «Узнав много горя, я все равно не разучилась смеяться и даже радоваться. И это мне помогает выныривать из любого убийственного настроения». Так ехали они 22 дня и 22 ночи. До Княжьего погоста, это за Котласом, по железной дороге на Воркуту. Ехали сидя, не смея размяться, никуда не выходя, кроме как два раза в день по коридору туда и обратно. А за решеткой окон коридора насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их, знаешь ли ты? 16 февраля Аля и Тамара наконец добрались до Княжьего погоста. С эшелона их сняли двоих. Мела пурга, пронизывал ветер, лаяли собаки конвоиров, серенькие станционные здания, деревянные домишки, заваленные сугробами, вышки за забором, за колючей проволокой, на вышках часовые в тулупах, а кругом лес, лес. И это на целых 8 лет. В Княжьем погосте находилось центральное управление Севжелдорлага. Отсюда распределяли по лагерям, отсюда должны были отправлять дальше. А пока был Княжий погост, и открытки от Марины Ивановны шли на Княжий погост, открытка за открыткой. Первая помечена 5 февраля 1941 года. Писем она не пишет, пока не узнает точного адреса. Муля пишет открытки и длинные письма. Письма полны горячей любви, преданности, тоски. Он старается подбодрить Алю, вселить в нее веру, что дело будет пересмотрено, что он добивается этого и что, как только будет известен ее точный адрес, он приедет к ней на свидание. И все письма он неизменно подписывает «Твой муж», твой горячо любящий муж».